Глава 10. Натянув на лицо вежливое и одновременно с этим отстраненное выражение, я неспешно обернулся. Баронесса, как и я, была одета в стандартную форму курсанта центра подготовки, правда, выполненную из куда более качественной ткани и вышедшую не с вещевого склада, а из рук мастера портного. Рядом с прелестно выглядящей Оксаной стоял невысокий черноволосый мужчина лет 30. Одет он был в строгий костюм и легкое пальто, лицом походил на свою спутницу и смотрел на меня без особого интереса. Благо, хоть без ярости или злости, значит, еще не знает о моей интимной связи со своей родственницей, подумал я и решил сразу перейти к делу. Деревенщина я по местным меркам или погулять вышел? «Здравствуйте, баронесса. Благодарю за теплые слова. Чем обязан подобной чести?» В глазах молодой женщины мелькнуло тщательно скрытое облегчение, и она вежливым, доброжелательным тоном произнесла. «Гордей Романович, я хотела бы познакомить вас с моим братом, бароном Боде Алексом Александровичем». «Неужели считала, что я ее скомпрометирую? Буду подмигивать, намекать на некую связь? Или стану вести себя слишком развязно?» Мысленно изумился я своему образу, сформированному в этой очаровательной головке. Вроде бы не позволял ей думать о себе столь плохо, или это обычные женские страхи. Отбросив промелькнувшие мысли, я кивком поприветствовал мужчину и произнес стандартную фразу: «Господин барон, польщен знакомством с вами». «Я тоже», — ответил Алекс, и вдруг, ощутив себя под не самыми добрыми взглядами большого количества людей, осмотрелся. С одной стороны, за моей спиной стояла группа из нескольких десятков безродных курсантов, которые еще не отошли от недавнего напряженного противостояния с аристократами и не отправились к членам своих семей. Так что они смотрели на подошедших ко мне бояр с настороженным вниманием, а кто-то и с враждебностью. Все же Оксана тоже была в форме курсанта центра, а из учебного корпуса не все вышли целыми и невредимыми. Многие получили неприятные и болезненные ранения, а еще с десяток парней были отправлены в клинику после серьезного избиения. Хотя, если бы мы не подготовились к конфликту заранее, то пострадавших было бы гораздо больше. Все же многие, в том числе и я, не слишком-то верили в возможные конфликты именно сегодня, а оно вон как получилось. С другой стороны, на некотором отдалении от нашей троицы расположились аристократы, весьма разозленные выходкой безродных со светошумовыми гранатами. Правда, из-за встреч с родными и большого количества посторонних лиц, свои эмоции они держали в узде и лишнего себе не позволяли. Только вот взгляды их были настолько злыми, что казалось, пространство между нами буквально наэлектризовано. Сейчас же некоторое количество этого нездорового внимания и недоумения досталось баронессе и ее брату, которые приблизились к безродным. «А у вас тут весело», — с едва заметным удивлением заметил Алекс и, бросив взгляд по сторонам, добавил: «и слишком много лишних ушей. Поэтому, Гордей Романович, я бы хотел предложить вам небольшую прогулку». «Буду счастлив составить вам компанию», — ответил я и, посмотрев на дернувшегося Рябутова, добавил: «Все нормально». Когда наша тройка, провожаемая взглядами многочисленных курсантов и их родственников, отошла на некоторое расстояние и остановилась в относительно безлюдном месте, Алекс, державший все это время паузу, произнес: «Гордей Романович, от имени главы рода Баде я благодарю вас за спасение сестры». «Спасибо за столь высокую оценку моих действий, однако я считаю, что в ваших словах есть некоторая доля преувеличения». «Думаю, что баронесса справилась бы с проблемой и без моей помощи», — покачал головой я. «Мне всего лишь удалось ускорить ее возвращение из разлома». «В самом деле», — заинтересовался мужчина, который до этого момента явно тяготился возложенной на него задачей, «почему же в таком случае помощь ей не оказали товарищи по звезде, тот же виконт Данцев?» «Об этом не мне судить», — пожал плечами я, вспомнив, что несколько раз за сегодня чувствовал тяжелый взгляд этого молодого человека. «Я могу говорить только за себя». «Ну, так скажите», — чуть более требовательно, чем это было нужно, произнес мужчина. «Увольте», — пафосным тоном ответил я и продекламировал: «настоящий воин не может пройти мимо дамы, попавшей в беду, поэтому я, не задумываясь, бросился на помощь». «А как на вашем поступке отразился факт поездки с моей сестрой в одном купе бронепоезда?» Внезапно спросил барон, вероятно, планируя застать меня этим врасплох, однако к чему-то подобному я готовился и ответил без запинки. «Думаю, что он меня лишь ускорил», — Мои спутницы во время пути были весьма любезны и скрыли свою принадлежность к боярским родам. Кроме того, они добродушно и благожелательно относились к одному молодому безродному юноше и даже не думали выгонять меня из купе. Я это оценил. Услышав мои слова, мужчина посчитал это попыткой оправдаться и, позволив себе легкую полуулыбку, покровительственным тоном произнес: «Не стоит так переживать, Гордей Романович. Я здесь точно не для того, чтобы напоминать вам о правилах этикета, которых необходимо было придерживаться в присутствии молодых аристократок». «Зачем же ты тогда спросил про поездку? Или это братская шпилька в сторону Оксаны, которая с невозмутимым видом смотрит куда-то под ноги?» Начал анализировать ситуацию я, а мужчина тем временем продолжил: «Меня направили к вам для того, чтобы отплатить благодарностью за спасение члена нашего рода». Я покачал головой: «Ваше благородие, так поступил бы любой на моем...» «Это не так», — перебил меня мужчина и, достав из кармана прямоугольную картонку, протянул ее мне. «Возьмите. Советом рода принято решение выразить вам благодарность не только в устной, но и в материальной форме». «Неужели счет в банке открыли?» – заинтересовался я, однако реальность оказалась куда интереснее. «Здесь адрес вашей новой квартиры в Новосибирске», – удивил меня мужчина. «Мы посчитали, что тот долг, который вы взвалили на себя, спасая отца, многие годы будет высасывать все свободные средства. В подобной ситуации собственного жилья вам не видать еще долго. Поэтому мы посчитали такую форму благодарности весьма уместной и одновременно полезной для вас. Хотя, конечно же, жизнь члена нашего рода намного более ценна, чем какие-то квадратные метры». «Я благодарен за то, что ваша семья проявила участие к обычному курсанту, однако не могу принять столь ценный подарок». «Можете», — перебил меня мужчина и, прищурившись, добавил: «и примите. Или вы считаете Баде неблагодарными людьми?» Не дав мне ответить, Алекс продолжил: «К тому же от вашего решения ничего не зависит. Квартира уже куплена и зарегистрирована на вас, документы на столе в гостиной. Ключи возьмете у консьержки, она в курсе». На некоторое время воцарилась тишина, а потом я твердым голосом произнес: «В таком случае я хочу поблагодарить род Баде за столь полезный и своевременный дар. Однако прошу заметить, что, пытаясь защитить баронессу, совершенно не думал ни о каких наградах и благодарностях. Это был мой долг». Оксана от этих слов мило покраснела, а Алекс протянул руку и, дождавшись, когда я ее пожму, добавил: «Еще раз благодарю вас за спасение моей сестры». Когда Оксана с братом ушли, я, пребывая в предвкушении от нового приобретения, отправился к ожидающим меня курсантам. Интересно, что за квартира мне перепала, где она находится и сколько стоит? Кстати, мне очень повезло получить именно такую благодарность, а не ее же, но бронеавтомобилем или закрытием долга перед корпусом. С первым я решу вопрос довольно скоро, нужно только переговорить с правильными людьми. Надеюсь, что и со вторым тоже не сильно задержусь. Главное — находить время для походов в пустошь. Пху ты, в разломы. А вот следующая мысль пришла неожиданно и даже заставила меня на мгновение сбиться с шага. А что если щедрый дар их семьи как раз-таки и нужен для того, чтобы откупиться? Чтобы, когда аристократы в центре прижмут безродных псов, некий Гордей Ладов не предъявил роду Баде долг и не требовал защиты? В людей я особо не верил, поэтому с высокой долей вероятности полагал, что мое последнее предположение недалеко от истины. «От квартиры все равно не откажусь», — подумал я и, еще раз посмотрев на прямоугольник в своих руках, спрятал его в карман. Вернувшись к компании дожидавшихся меня курсантов, я некоторое время пообщался с четверкой представителей моего взвода, в том числе и с тем самым незнакомым воинственным мужчиной. До него уже успели довести нюансы внутренней политики центра подготовки и тлеющих в нем конфликтов, после чего мы довольно большой толпой отправились к общежитию. Перед походом в ресторан нужно было привести себя в порядок и переодеться. Да, несмотря на серьезное давление благородных и прочие грозящие в будущем неприятности, мы все же решили проявить твердость духа и отпраздновать первый учебный день курсов. Почему-то все были уверены, что с началом обучения такой возможности может уже и не быть, ну или она появится ой как не скоро. К месту проведения банкета мы с Александром прибыли с небольшим опозданием и на входе столкнулись с Иваном Михайловичем. Это был тот самый водитель автобуса, с которым я познакомился в первый день нахождения в Новосибирске. «Бывший егерь 7-го класса в свое время по доброте душевной дал мне немало ценных советов, за что я был ему весьма признателен. Однако тренировки, походы в разломы и другие важные дела съедали все свободное время. О новом знакомом я вспоминал лишь в краткие мгновения отдыха, но вот вчера, после общего решения провести время в ресторане, почему-то подумал о нем и попросил у присутствующих разрешения пригласить на встречу за свой столик одного бывшего егеря из простых. Мне одновременно хотелось отдать старику должное, немного восстановить добрые к себе отношения, а потом пообщаться на некоторые интересные темы. Последняя причина появилась словно бы из ниоткуда и напомнила мне, как именно работает мое мышление, которое привыкло из всякой ситуации извлекать нечто полезное. Сам же Михалыч, завидев меня на пороге своей комнаты после длительного отсутствия, как-то даже встрепенулся и посетовал на молодежь, которая не заходит в гости к ветеранам и забывает о собственных обещаниях. Не дав старику бурчать дальше, я пригласил его на наш банкет. Его незаинтересованный вид меня не обманул, глаза вспыхнули тщательно скрываемой радостью. И то дело, с удовлетворением подумал тогда я, понимая, что все сделал правильно, если и будет пить, то хотя бы не в одиночестве. Так что, увидев сегодня тщательно выбритого и благоухающего Ивана Михайловича в аккуратном темно-синем костюме, я ощутил лишь удовлетворение. «Дешевенький костюм», — с усмешкой заметил довольный старик, окинув меня быстрым взглядом, — «неужели не было ничего поприличнее? Твой друг выглядит куда как достойнее». «И этот вполне неплох. Не шить же мне его на заказ, да еще и за большие деньги. Чай не аристократ, чтобы прилично тратиться на кусок ткани, который использую всего раз», — сказал я и познакомил Рябутова с Михалычем. «Неужели так мало за закрытие разломов получаешь?» С лукавым видом продолжил расспрос старик после того, как пожал Александру руку. «А вот у меня другая информация». «Откуда?» Тут же заинтересовался я, поняв, что пожилой мужчина принял приглашение неспроста. Не только он, может быть, мне как-то полезен, но и я ему. «Не забывай, я все же обслуживающий персонал. Долго в корпусе служу, многих знаю», — Михалыч покосился на Рябутова. «Уши имею». «При Александре говори смело», — сказал я, решив не только проявить доверие к парню, но и одновременно с этим проверить его, будет ли молчать об услышанном или с кем-то поделиться информацией. «Может, с Федором Федоровичем, Анисимом или Николаем?» Михалыч кивнул и с интересом, глядя на меня, произнес. «Некоторое время назад по корпусу стали ходить странные истории о молодом курсанте, в одиночку закрывающем разломы 7-го класса и делающем это весьма уверенно. Я думал, что это очередные байки, что некий молодой аристократ тайно проводит в разлом нанятую отцом звезду егерей, ну или сам является сильным магом ранга Гридень, что позволяет ему без проблем выполнять задуманное. Однако очень скоро выяснилось, что под личиной такого успешного егеря скрывается не какой-то богатый потомственный боярич, а некий Гордей Ладов». «Интересно», протянул я, отслеживая реакцию совершенно не удивившегося подобным новостям Рябутова. «И много человек об этом знает?» «Достаточно», — кивнул старик. «А скоро их станет еще больше, когда ты вновь засветишься и покажешь лицо. Все же пока еще мало кому известен именно ты, Гордей Ладов». «Значит, ты поэтому принял приглашение?» — уточнил я. «Хочешь узнать, как мне все это удается?» «Нет», — покачал головой пожилой мужчина, и от его фигуры повеяло тоской. «Я уже очень давно не был в таких местах. Забыл, как это — пить в большой и шумной компании, а тут и повод хороший. Тогда пойдем внутрь», — предложил я, чтобы отвлечь старика, и мы оказались в просторном помещении, часть которого была отведена под нашу компанию. Небольшие столики на 4 персоны каждой были выставлены буквой «П», а за головным из них расположился Федор Федорович с ближайшими помощниками. Наше появление ожидаемо привлекло внимание, и очень скоро к Михалычу подошли здороваться Васильев и другие бывшие служащие роты поддержки. «Я в очередной раз удивляюсь нашему вундеркинду», — подойдя к столу, заявил смотрящий на меня с прохладцей Анисим. «Хоть он в корпусе совсем недавно, но уже вовсю заводит полезные знакомства. С ветеранами знается, в задницу без мыла пролезет». «Последняя фраза была явно лишней», — произнес я, спокойно наблюдая за тем, как многие с недоумением и неодобрением смотрят на моего оппонента. «Вроде мы с тобой все уже обсудили и пришли к выводу, что мои действия были оправданными. Что же ты на меня наговариваешь постоянно?» Анисим не ответил и собирался уйти, но я встал со своего места и произнес: «Пойдем на улицу, поговорим, без лишних ушей». «Гордей! Анисим!» Попытался было остановить конфликт Федор Федорович, но мы, не слушая его, двинулись на выход, а затем, не сговариваясь, прошли дальше до небольшого сквера, где, наконец, остановились. «Так я могу узнать, в чем причина твоей неприязни?» — спокойно спросил я. «Только не говори, что все дело в том самом случае. Я спас тебя, и это было правильно». «В том-то и дело!» — рыкнул уже успевший неплохо накидаться мужчина. «В том-то и дело! Там, где я должен был себя проявить, появился ты, а потом не только справился с лисицами, но и моих прикончил, зельем своим поделился, спас всех, ты молодец, а я, получается, говно». «Это не так, никто так не говорит», — покачал головой я, — «ты просто на себя наговариваешь. А вообще такое могло произойти с каждым, особенно без соответствующего опыта. Может, как сержант роты поддержки ты хорош, но в разломах, вероятно, почти не бывал. Просто не хватило опыта, да и про некоторые скрытые детали того похода ты уже, вероятно, знаешь. Нас просто хотели убить». «А у тебя он откуда?» — перебил меня Анисим. «Этот самый опыт, а? Я несколько лет служу в поддержке, занимаюсь по паре часов с клинком ежедневно, а затем приходит какой-то несовершеннолетний сопляк, и у него опыта оказывается больше, а остальные только и твердят: Гордей то, Гордей это, да к тебе уже все относятся с большим уважением, чем ко мне». «Так, все понятно», — услышал я основные претензии Анисима и мысленно поморщился. «Если все будет продолжаться именно так, то очень скоро он просто соберет манатки и уйдет, а ведь у нас каждый боец на счету, к тому же такой опытный». Кроме того, сержант, скорее всего, умолчал о главной причине своего нынешнего нетрезвого состояния, а именно том факте, что наш огромный курс распределили на 3 потока. И мы с ним оба попали в один, 2 потенциальных лидера безродных, один явный, второй тайный. Возможно, Федор Федорович, помня о моих выдающихся боевых качествах, планирует поставить на место командира именно меня, как способного выдержать ежедневное давление аристократов. Это, вероятно, больше всего сержанта излит. Ему невдомек, что выдвигаться в начальники я не собираюсь, Васильев уже показал, чем это чревато. Его фамилию треплют на каждом углу, а вот от должности боевика я не отказываюсь. Прикрыть от старшего потока легко, вникать в дрязги курсантов, решать мелкие внутренние конфликты, ставить задачи, извольте, выгоды от этого дела никакой, а вот геморрой славный. Поняв, что пока я размышлял, сержант продолжал изгаляться на тему того, какой Ладов плохой, я просто врезал ему отрезвляющую пощечину и, схватив за грудь, придвинулся вперед. «Приди в себя, сержант! Что за бабье нытье я от тебя слышу? Ты егерь или непользованная гимназистка? Что за детские обидки? Если не знаешь, что ты лидер нашего потока, которому завтра предстоит весьма сложный день из-за попытки решить последствия сегодняшнего конфликта, а ты вместо того, чтобы завтра быть огурчиком, жалеешь себя и напиваешься, как свинья». «Да как ты...» Пришел в себя покрывшийся пятнами Анисим и получил 2-ю хлесткую пощечину. «Смею», — заявил я, — «по праву товарища, пусть и младшего. Перестань разлагать коллектив и показывать неприязнь по столь ничтожному поводу. Почему этой ерундой страдаешь только ты? Почему таким не занимается никто из мужиков, спасенных от богомолов? А ведь там я действительно вытащил выживших на своих плечах. Что-то Федор Федорович не бегает за мной с обвинениями в растраченном авторитете». «Он прав», — услышал я голос подошедшего к нам Владислава, внимательно слышавшего часть разговора. «Анисим, приходи в себя и переставай заниматься какой-то ерундой. Зачем обижаешься на Гордея за то, что тебе говорит тот же Глеб? Плюнь и забудь. Или не помнишь, как парень с заносчивыми подпевалами проявил себя в последнем походе в разлом?» Анисим сделал глубокий вдох, желая что-то ответить, а затем из него словно выпустили воздух, и он, наконец, произнес: «Не знаю. Я не знаю, что со мной происходит, но ты, Гордей, все же прав. Я не должен злиться на тебя за сделанное, лишь на себя. Ты спасал мою жизнь, а я оказался недостаточно хорош». Бывшего сержанта роты поддержки буквально трясло от произносимых им слов, однако он все же сказал их до конца. «Раз так», — произнес я и протянул ему руку, — «то давай-ка мы выпьем мировую и больше не будем компостировать друг другу мозги. Работай, действуй, а я, если понадобится, тебя прикрою. Идет?» «Идет», — кивнул Анисим, хватаясь за мою руку, словно за спасательный круг. «Ну тогда пойдем», — улыбнулся я, и мы под одобрительными взглядами курсантов вернулись в ресторан едва ли не в обнимку, чтобы затем взяться за рюмки. К тому моменту, как я вернулся за стол, Николай с Александром уже вовсю пытали Ивана Михайловича по поводу его службы и учебы в центре. «Тогда тоже благородные так на безродных давили?» — услышал я вопрос Рябутова. «Еще хуже», — усмехнулся довольный вниманием Михалыч. «В мои времена в корпус преимущественно шло весьма много бастардов, имеющих какой-никакой магический дар. Только так униженные многочисленной родней парни могли рассчитывать на личное дворянство и открывающиеся с его получением перспективы. Правда, давили таких весьма профессионально и без всяких сантиментов. Пройти путь с первого раза удавалось немногим, к простым безродным отношение тоже было не очень-то хорошим, но их хотя бы били без злости, а словно по необходимости, мол, традиция такая. Сейчас же ситуация сложилась весьма скверная, лишь единицам удается завершить обучение, да и то не без помощи каких-либо родов». «А как вам удалось их окончить?» — спросил серьезный Николай. «С трудом», — хмыкнул старик. «Но мне было намного легче. Все же я сначала в обслуге служил, потом в поддержку подался и лишь после решил стать настоящим егерем. К таким, как я, прошедшим определенный путь, относились проще. Все же своего мы уже хлебнули, да и знали намного больше, чем молодые курсанты. Кое-что могли им и подсказать. Это весьма ценится и по сей день». За холодной водкой, приятной закуской и интересными разговорами прошла пара часов, за время которых мы несколько раз перемещались по залу, выпивали со многими курсантами, обсуждали сегодняшнюю временную победу в битве с аристократами и наши действия на завтра, выходили подышать. Поговорил я с Михалычем и о проблеме автомобиля, доставшегося мне после похода в разлом и находящегося сейчас под тентом где-то в углу огромной стоянки. Меня интересовало, кому на самом деле принадлежит этот внедорожник и не является ли он собственностью корпуса егерей. А если нет, то как бы зарегистрировать его на меня? Старик переписал себе данные авто и пообещал разобраться с этим вопросом. Потом мы еще немного посидели и лишь затем, наконец, отправились назад в центр. Пока автомобиль ехал по вечерним улицам города, я находился в медитации и восстанавливал духовные силы. Все же сегодня мы весьма серьезно щелкнули взорвавшихся аристократов по носу, и я опасался ответных действий в тот момент, когда безродные максимально беззащитны. Проблем, к моему облегчению, не последовало, однако на завтра у нас были запланированы две пары лекций и физическая подготовка. От этих занятий я почему-то не ждал ничего хорошего, а своей интуиции я привык доверять.